4. Москва встретила меня солнечным теплом. Небо было синее от края до края, и ни одно пятнышко облака не пачкало его. Поезд, вполне комфортное и технически продвинутое средство передвижения, доставил меня точно по расписанию на Казанский вокзал столицы. За время поездки я успел, как мне казалось, приобщиться к текущим реалиям. Благодаря безупречной связи, которая воспринималась другими пассажирами как совершенно естественное явление. Я до одури насмотрелся разнообразных вещательных каналов, разбираясь в текущей ситуации в стране и мире. Здесь меня ждало множество сюрпризов. Как оказалось, 12 лет в политике – это тоже много. Интересно, но я смотрел и слушал текущие новости довольно безучастно. Оказывается, отсутствие личного опыта сопричастности к тому, что происходило вокруг, отражалось на том, как мы воспринимаем информацию. Я, например, не реагировал на новости о грядущей валютной реформе на пространстве от Лиссабона до Владивостока, так как совершенно не ощущал, как это событие может повлиять на мою жизнь. Или, например, новый мэр Москвы. Я даже не вполне понял, о чем он говорил в своем выступлении, за которое его критиковали абсолютно все и даже поговаривали о скорой отставке. Что это за единое транспортное пространство, которое мэрия грозится ввести со следующего года? А сейчас оно что, не единое? Вызвав такси до моего дома, прежнего дома, я с любопытством рассматривал сияющий в свете яркого весеннего солнца город. Никаких следов снега не было, а ведь это начало апреля. По мелким, знакомым с детства деталям я понимал, что снег, если он и был, должен был растаять недели две назад. Нигде не было видно останков не растаявших сугробов, которые обычно прятались в укромных местах города еще долго после того, как тот оттаивал от зимы. Очень чистый, ухоженный и местами пугающе незнакомый. Среди машин на улицах было так много новых, никогда не виденных мной моделей, что я искренне радовался, когда встречал знакомые марки, дожившие до моего возвращения. Улицы пестрили множеством незнакомых мелких деталей. От непривычных светофоров, если это были они, до новой разметки проезжей части. Я рискнул поинтересоваться об этом у водителя и получил в ответ длиннющую тираду про то, что как стало все плохо и как оно раньше было лучше. Водитель, пожилой узбек, как выяснилось, приехал в Москву 10 лет назад и помнил, как тогда было. Тогда, по его словам, можно было зарабатывать, а теперь просто караул. Закрутили все гайки так, что хоть собирай вещи да уезжай. Я поинтересовался. А куда вы поедете? Куда из Москвы поедешь? Центр мира. Все, приехали. Внуки здесь уже учатся, совсем русские стали. Сзади коротко посигналил автомобиль, выводя меня из состояния ступора. Я оглянулся. Водитель жестами показывал, что ему надо проехать на подземный паркинг, на входе в который я и застыл. Махнув ему рукой, я сдвинулся, пропуская машину. Знакомая береза уцелела и торчала теперь немного в стороне от места, где когда-то был подъезд моего дома. Я оглянулся на уступы гигантских башен от 14 до 52 этажей, стоявших на месте старых домов. Береза была единственным, что роднило меня с этим местом, а ведь я прожил здесь почти 30 лет. Я подошел к ней. Было видно, что когда-то эти березы росли в линию вдоль дорожки у дома. Теперь дорога проходила чуть дальше, на том месте, где стояла моя машина, высилась мачта уличного фонаря. Я постоял рядом с ним, раздумывая, что делать дальше, как искать родных. На подъездной дорожке напротив фонаря стоял кроссовер того же цвета, что и мой старый автомобиль. Я достал из кармана камень и стал вертеть его, разглядывая, не появится ли знакомая звездочка. Я уже пробовал делать это раньше, но ничего не обнаружил. Камень был безответен. Неожиданно мне показалось, что в глубине камушка что-то мелькнуло. Светило яркое солнце, которое мешало разглядеть тусклую искорку, и я повернулся к нему спиной и немного придвинулся к припаркованной машине, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в глубине зажатого в кулаке камня. Машина громко квакнула сигнализацией, и я, дернувшись от неожиданности, отпрянул от нее. Однако та не успокоилась. В салоне автомобиля отчетливо и громко зазвонил телефон. Оглядевшись, я не заметил никого поблизости и из любопытства заглянул через боковое стекло внутрь. Центральный дисплей на панели приборов светился, телефон не умолкал. Солнце мешало разглядеть, что было на нем, поэтому я обошел машину по кругу и заглянул в окно с другой стороны и остолбенел. На дисплее высвечивалось имя и фотография вызывавшего абонента. «Илья, откройте дверь!» И моя фотография. Еще раз почему-то осмотревшись по сторонам, я потянул за дверную ручку, та щелкнула, и дверь открылась. Телефон тут же замолчал. Я стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше. После короткой паузы раздался новый звонок. На этот раз имя высветившегося абонента было... «Илья, возьмите трубку!» Аккуратно, боком присев на водительское сиденье, я нажал на иконку ответа. «Алло!» Незнакомый голос со знакомым акцентом. «Да, я вас слушаю». «Илья?» «Да, а вы, простите, кто?» И неожиданно на языке мау. «Илья, пожалуйста, дождитесь меня, никуда не уезжайте. Вы меня понимаете? Это очень важно». Я машинально ответил на том же языке, на котором говорил еще 2 дня назад. «Понимаю. Хорошо, дождусь». «Меня зовут Михаил. Я плохо вожу машину. Сейчас приедет моя жена и отвезет меня к вам. Она уже едет. Но думаю, что все равно добираться мы будем около часа». Торопливо затараторил он по-русски. «Пожалуйста, не уезжайте». «Да не уеду я, успокойтесь. А куда мой дом переехал, вы случайно не знаете?» «Знаю. Дождитесь, пожалуйста. Камень не потеряйте». С явным беспокойством продолжил незнакомец. «Если хотите, можем поговорить по телефону, но это будет неудобно. Да и смысла в спешке, я думаю, нет». «Хорошо, я дождусь. А далеко они переехали?» «Не очень, но есть некоторые обстоятельства. Давайте лучше при встрече». «Ладно, ладно. Через час я буду рядом с вашей машиной». «Можете в ней подождать. Если вам удобно, я заведу ее». «Да нет, не стоит. Я только сумку брошу в салоне, а сам прогуляюсь, хорошо?» «Да, до встречи. А у вас есть номер смарта? Ну, чтобы там связаться с вами, если что». «Есть». И я продиктовал номер. Голос немного успокоился. «Отлично. Я перезвоню. До встречи». «До встречи». Стоило мне нажать иконку отбоя, как зазвонил мой одноразовый телефон. Михаил проверял номер, который я ему надиктовал.